Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему предлагаешь разобрать, о чем поговорить? Ну, мы уже много тем интересных разобрали. Мы уже научились искать виноватых, и что такое манипуляция узнали, и где середина находится. Чтобы уж совсем уж почти всю истину познать, сегодня будем разбирать тему, где скрывается наш враг. Потому что вот некоторые люди пытаются найти врага, победить его, но вот опять же важно понять, где он такой-сякой запрятался. Да уж. Ну и как ты думаешь, где же прячется тот самый враг? Если мы хотим передачу на 2 минуты записать, я могу сразу сказать, мы потом ты добавишь и выключишь. Если хочешь постепенно, так сказать, с прелюдием, то я буду постепенно идти к врагу. Тебе какой вариант больше нравится? Мне, конечно, больше нравится пенный вариант. А так получится, ты все скажешь, я скажу, ну что ж, до свидания, дорогие друзья, вот на этом наша передача закончилась. Как так скучновато, непривычно. Ну, тогда с прелюдией постепенно будем. Как это, вот помнишь тот раз, вот так же и у бабочек, и у других животных. Ну, начнем с чего? Когда, опять же, нам пытаются какой-то тот или иной образ врага подсунуть, то, как ни странно, нам подсовывают обычно образ внешних врагов. Но не так давно я узнал одну интересную штуку. Что та цивилизация паразитов, которая вот у нас тут на период темного времени, ей были даны определенные возможности паразитировать, она нас взяла в оборот маленько другим образом. То есть она сделала так, что путем изменения нашего мировоззрения, мира понимание целеполаганий, замены. Эта цивилизация паразитическая сделала так, что потихоньку, полегоньку, но не так мало людей стали вести паразитический образ жизни. А ведя паразитический образ жизни, руководствуясь идеалами вот этой паразитической цивилизации, как-то очень трудно бороться с тем, кем ты становишься, когда идешь по паразитическому пути. Это вот с чем бы сравнить-то? То есть вот борются с коррупцией те, которые создают структуру, которая позволяет им кормиться только вот в такой структуре коррупции. То есть и трудно как бы ее побороть. Ну или еще какой вариант интересный, что насколько вот те, которые манипулируют с паразитическим уклоном на нас, как они грамотно все-таки это делают. То есть, хоть, говорится, хоть бери, да и аплодируй. Не так далеко у нас на слуху была такая история, когда Медведев, как это его почему-то иногда обзывают нехорошим словом айфоня, в общем, Дмитрий Анатольевич наш, он сказал фразу, что грабят награбленное. То есть вот наши, или не могу даже сказать наши, ну в общем определенные люди, которые в нашей стране залезли на вершинку пищевой цепочки и называются олигархами, они вот по подсказкам западных коллег, которые их надоумили хорошо вести бизнес, они отсюда, соответственно, забирали ресурсы, продавали это все дело за рубеж, а прибыль аккумулировали в тех банках, которые им было сказано, что банки хорошие, надежные и, как говорится, свои не подведут, не выдадут. Вот насчет последнего они были правы, они действительно эти банки потом не выдали, но не выдали как раз тем, кто туда эти деньги положил. То есть они отсюда уперли, спрятали в иностранных банках, в этих банках, которую создали создатели вот этой вот паразитической системы. А дальше те руководители банков сказали, что извините, теперь то, что вы сюда к нам притащили, это уже не ваше, а наше. можете начинать паразитировать в своей стране снова и нести уже в другие банки. Поэтому, если говоря с прелюдией, то видно, что мы не там ищем врага, что большинство внешних врагов это является своего рода такой красной тряпочкой, которая мелькает перед лицом быка разъяренного, чтобы он на нее кидался. А на самом деле в этот момент тот, кто его может заколоть, он находится маленечко в стороне. Ну, прелюдия пока как-то, вступление пока какое-то такое. Понятненько. То есть получается что? Что врага искать не надо, потому что враг где-то рядом. Я бы сказал, что врага искать надо, но враг значительно ближе, чем мы можем представить. Враг является, так сказать, сбором неверных мыслей, целеполаганий, идеалов, которые планомерно, постепенно, сначала там нашим родителям, перед этим еще их родителям, а потом еще вот это уже вкупе и родители, и их родители, и наше окружение насувало нам в голову, плюс еще мы часть этого навоза дополнили сами, и потом уже на этой кому-то благодатной почве, а для нас не очень благодатной почве, из хорошего человека, который вот рождается такой вот с глазками светящимися, который радуется миру, смотрит на травку, как облака плывут, как там речка бежит, как солнышко светит, а потом бац, и внезапно как-то подменяют его, и он как-то становится совсем уже и не нашим человеком, как особенно до власти добирается, и почему-то уже гребет не для всех, а под себя любимого. Да. Ну, ты знаешь, вот вопрос-то, наверное, надо поставить следующим образом. Разбить это все дело на несколько подразделов. Первое. Кто есть враг? Второе. Как его найти по этим признакам? Третье. Что с ним нужно и можно сделать? И четвертое. Что это нам даст? Если мы не разделим на эти подпункты, то тогда мы будем бесконечно долго искать всяких врагов. И самое главное, не будем их находить. А если будем находить, то это окажется всего лишь навсего либо ставленники этих врагов, которые просто исполнители, как это, предатели, отрабатывающие свои серебряники. Ну, в общем-то, от предателей тоже надо избавляться, конечно, их там на суках, как гирлянды новогодние, развешивать. Ну, потому что предателям не место в нашем обществе. Но враг всегда найдет новых предателей. Он всегда найдет возможность кого-то подкупить до тех пор, пока мы живем в таком вот обществе, где деньги решают все. Мы же сейчас не можем сказать, что вот завтра по щелчку пальцев мы изменим общество, где предателей не будет, которые за какие-то коврижки готовы сдать нас потрохами. Поэтому надо определить, кто есть враг, по каким признакам его определить. Определим, значит, найдем. Если найдем, теперь понять, а что с ним делать, можно ли с ним что-то сделать и так далее, тому подобное. Вот давай попробуем с этого. Сначала тогда, кто есть наш враг? Я вот хотел бы такие, как бы, разграничения ввести, чтобы понимать. Основное, то, что я вижу на данный момент, то на нашей планете присутствуют одновременно два разных целеполагания. Если так взять глобально. Одно из целеполаганий – это созидательное. Это когда ты даешь миру от себя лучшее что-то, делишься с миром, и мир дает тебе тоже что-то лучшее. То есть это, можно сказать, равноценный обмен энергетический, или даже ты даешь миру больше, чем мир дает тебе. Это созидательное проявление, проявление созидателей, творцов. И второе целеполагание – это паразитическое целеполагание. Это то есть найти какого-то вот такого созидателя, творца, который создает какие-то блага, который имеет какие-то ресурсы, которые могут быть тебе, паразиту, полезны, а дальше либо силой, либо хитростью заполучить эти ресурсы, там все или часть, в свои руки. И это предполагает второй вариант, неравнозначный обмен. То есть обмен энергии себе в большую пользу. То есть ты забираешь от мира больше, чем ты даешь миру. Дальше необходимо каждому из нас все-таки как бы задуматься, то есть послушать то, что называют свою душу, свое сердце, внутренний голос свой, и понять, а какой вариант ему больше подходит, больше отзывается в его душе. И дальше уже он сможет понять, какую сторону он занимает, либо, как бы сказать, осознанно, либо же его засунули куда-то, где ему не хочется быть и откуда он хочет выбраться. Если он видит, что он занимает сторону паразитов или созидателей осознанно, ну тогда, как говорится, флаг ему в руки, и, значит, все он делает, как ему суждено было быть по предназначению. Ежели он, человек, увидит, что он оказался не там, где он должен быть, то есть как бы не по совести как-то он живет и внутри паршиво от того, что он делает, то это показатель от того, что этого человека путем навязывания ему каких-то неверных целеполаганий сбили со своего пути. То есть вот так как бы можно понять вкратце, то есть что есть созидатели и паразиты. Для паразитов враги, недруги – это созидатели, для, соответственно, созидателей и творцов недруги – это паразиты. То есть вот так деление идет. И противоположно враги, то есть, ну, понятно, в общем. Теперь следующий, второй вопрос. Когда мы определили, кто, значит, в каком мы лагере, противоположный лагерь, соответственно, становится нашими, можно так сказать, не то что врагами, а противниками. То есть они продвигают то, что нам чуждо. И мы понимаем, что если это в этом мире есть, оно должно присутствовать. Но вот в каких количествах оно будет присутствовать, как раз зависит от нашего действия и также и от нашего бездействия. Потому что если ничего не предпринимать, то, как ни странно, паразитов становится все больше и больше, и они могут весь организм, на котором паразитируют, просто угробить. А затем, как ни странно, угробятся и сами паразиты. Ты привел такую двойственность интересную. Качели с двумя сторонами. Там паразиты, здесь созидатели. А ведь взрослый человек, наверное, должен видеть мир несколько более широко. Двойственность – это когда все плохо, либо все хорошо. Черное, белое, хорошее, плохое. Все, другого вот для него не существует. Дуальность – это когда уже есть два и что-то большее, что-то посередине есть, какие-то переходные форматы есть, что-то, может быть, на первый взгляд сразу не видно, но к чему можно прийти, что можно разузнать и понять. Поэтому, когда мы исходим из двойственности, мы все время так или иначе сваливаемся в революцию. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем. А вот затем двойственность нам не позволяет выйти к свету, потому что мы в этом свете все равно увидим двойственность. Кто-то из творцов окажется большим творцом, а кто-то из творцов окажется меньшим творцом. И мы его причислим к паразитам. И опять начнется очередная революция. И так будет происходить бесконечно. Если мы это понимаем, тогда мы переходим как минимум в дуальность. Когда мы понимаем, что есть что-то такое, что ни туда не относится, ни туда не относится. Оно может не относиться, потому что такое оно есть. Оно может не относиться, потому что оно еще до чего-то не дозрело. Маленький ребенок, он родился, да, у него есть какие-то предназначения по жизни, но вектор движения ему еще не ясен, его качества еще не раскрыты, и обучение он еще не прошел, поэтому куда он выстрелит, в какую сторону пойдет? Он может стать как разрушителем, так и созидателем, у него энергии навалом перехлестывает. Вот что у него ложить? Человек человеку волк, либо человек человеку друг? Вот это вот надо нам понимать, иначе обязательно будут революции, обязательно будем друг друга резать до бесконечия, пока не останется кто-то один самый сильный. Тот самый сильный, который себя объявит творцом. И как в песенке про то же: «Раздайте братьям по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся, раздайте братьям по ружью, и дураки переведутся». Ну, там вот известно, чем закончилось, когда последний враг упал. Так что двойственный подход – это подход очень такой скользкий, очень неприятный, потому что даже светлого всегда кто-то может записать в паразита. И те, кто привык мыслить дуально, поверив словам и наветам того, кто обозвал паразитом светлого, этого светлого прибьют как паразита. Опасная, опасная очень игра. Так что наверное, здесь надо искать какие-то варианты более интересного. Понятно, что я ни в коем мере никого не призываю быть паразитом. Понятно. Паразитом быть – это самое гнусное, самое противное, что есть. Но паразитом, являешься или не являешься, должен в первую очередь определить сам человек. Сам человек вот должен себя определить. Он свои поступки делает как созидатель, либо как паразит. Потому что очень часто мы начинаем искать соринки в глазах других людей, а в своем бревна не замечаем. И как там в басне, чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя к ума обратиться. Вот об этом мы часто забываем. Так что вот это, если мы не учитываем, мы будем все время сваливаться в неприятные революционные действия. Дальше. По поводу потребления либо непотребления. Если человек все время потребляет, только потребляет, надо понимать, с какой целью он это потребляет. Это его такой конек жизни? Это его предназначение потреблять? Ну тогда хорошо, что из него хотя бы вываливается. Это хотя бы можно на навозной куче переводить в компост и там выращивать цветочки, ягодки или что-то еще. Червячки хотя бы перерабатывали. Может быть, он как слизень перерабатывает все, что ему попадается, и из себя что-то такое выбрасывает. Ну, червяш тоже производит вот то, что является гумусом. Но они ничего кроме этого не делают. Они только потребляют. Являются ли они паразитами? Нет, они паразитами не являются. Они перерабатывают все, что упало, все, что пропало, все, что омертвело. И это они сгрызают, вот это все гниющее, они поедают. А в результате гумус, тот самый гумус, который дает чернозем, который самое-самое ценное, что есть на земле из плодородных почв, если так разобраться. Поэтому как бы нам червей и производителей вместе со слизняками не записать в паразиты? И те, и другие потребляют. И то же самое те, кто отдает. Есть те, кто отдает последнюю рубаху и несет все из семьи. Только из-за того, что у него мозги неправильно работают. Это является созидателем? Нет. Хотя он отдает все этому миру. Но как бы такой не порождал паразитов, которые последнюю рубаху у него снимут, его семью разграбят и всех поубивают. Только из-за того, что он все готов отдавать. Это же тоже неправильный подход. И вот эта двойственность никогда хорошему ничего не приводила. А вот где есть баланс? Где человек и потребляет, и отдает. Бывает момент накопления ресурсов и бывает отдача. То же самое, как тот, кто дает. Это что? Это тот момент, когда он превратился в звезду, до этого было накопление. И потом сжатие произвело определенные какие-то химические реакции, и звезда появилась на свете. И он начал отдавать. Но за этого он набирал. У нас же не бывает так, что ни с того, ни с сего кто-то начинает что-то отдавать, а кто-то ни с того, ни с сего только потребляет. Ведь надо понимать причину потребления, причину отдачи. Если это отдает звезда, она, значит, до этого что-то набрала и у кого-то что-то взяла. Не бывает пустоты в пространстве, откуда ничего нельзя взять. Значит, где-то что-то было, она взяла. И то же самое, а куда она светит, что она отдает? Она отдает добро, зло. Кому добро, кому зло? В этом заключается ведическое мироощущение, мировоззрение, ведический подход к жизни. Что мы не просто обсуждаем кого-то или рассуждаем о ком-то с точки зрения потребляет либо отдает, а с точки зрения откуда все это произошло, что сейчас происходит из того, что было, и что будет, к чему это все приведет. И баланс прием-передача такой же, как и, например, смена времени суток, смена времени года. Вот сейчас светло, через несколько часов будет темно, надо ложиться отдыхать. Отдохнул опять за дела праведные. Но даже праведные дела делаешь. Ты сначала вникаешь, потребляешь, усваиваешь и потом отдаешь. А не наоборот. Поэтому понимание, кто наш враг, строится не только на том, кого я назвал паразитом, исходя из того, что сейчас он делает? А является ли он таковым? И какие его цели? Если он накапливает для того, чтобы отдать людям, это одно. Если он накапливает для того, чтобы защитить кого-то, но накапливает мощь, силу, это тоже не совсем паразитарно. Вот я призываю людей к осознанию, к пониманию сути происходящего, а не просто развешиванию таких, знаете, лейблочков и ярлычков. Паразит, хороший, хороший, хороший, паразит, паразит. Ни к чему доброму не придем. И надо еще понимать, что и паразиты, и отдающие в этот мир пришли не просто так. И не просто так они среди нас. Паразит на то и паразит, чтобы понять, как он здесь образовался, вот в нашем теле, как он появился, что мы сделали не то, и что нам нужно сделать, чтобы усилить себя, чтобы паразит от нас отстал, чтобы больше не допустить такого, чтобы он и в нас, и в наших детях вот далее существовал. И то же самое отдающий. Для чего он здесь появился? Ведь иногда отдающий говорит правду и светит таким жаром, что аж глаза слепит и жжет лицо. Кто он, этот отдающий? Он пришел для какой цели? Для того, чтобы нас пробудить, либо спалить? А может, он хочет спалить в нас вот то самое зло, которое у нас сидит? Может быть, он того этого паразита в нас и убивает, как предание о боге Семаргле? Да, жжет, да, больно, но он сжигает паразита, который в нас и засел. Так что деление на добро и зло не всегда является добром. И наша задача подходить не двойственно и даже не дуально, а всецело к этому миру. Мир целостен. И прежде чем что-то разделять, надо понимать, с какой целью мы это делаем и к чему все это приведет. Даже паразита можно использовать во благо себе, если тот, кто использует, понимает цель жизни этого паразита на земле. Многие относятся к мухам как к чему-то такому не очень хорошему. Ну, какие-то паразиты непонятные, которые вот летают, жужжат, лазят по помойке, там еще что-то делают. И это не есть хорошо. Муха, по сути, паразит. Да, паразит, она же ничего не производит. Но этим паразитом питается много кто. Мало того, опарыши, которые существуют, они поедают отмирающее что-то. И мало кто знает, что во времена войн, когда не было антисептиков, не было каких-то индивидуальных средств удаления гноя, защиты, набирали опарыши и клали в загноившуюся рану. И опарыши вычищали эту рану, убирали гной, убирали ту дрянь, которая там есть. И оставалось чистое мясо, которое потом срасталось, заживалось, покрывалось покровом. И образовывалась новая кожа. Об этом мало кто знает. Но мухи и опарыши – это очень противно для большинства людей. И это паразиты какие-то. Но опять же, как их применять в этой жизни? Как их осознавать? Для чего они нужны? И таких примеров огромное количество. Вы можете пиявок также считать паразитами. Вопрос. Для чего-то они существуют на этой земле? И вопрос к нам. Мы понимаем это, либо не понимаем. Мы способны это осознать, либо не способны это осознать. Поэтому если мы смотрим ведически, то есть мудро на этот мир, мы понимаем, кто на самом деле паразит, который нас разрушает. И тогда мы понимаем, что с ним делать. Либо это тот, который накапливает силы, и которого мы пока еще до поры до времени не осознавали, цель его действий, цель его бытия. И это тоже нам поможет понять, что нам делать дальше. Вполне возможно, что этот человек, делающий что-то непонятное на данном этапе для нас, как для маленьких детей, создает нам добро. Есть знаменитая притча про всадника и спящего. Когда ехал всадник на коне к водопою, до реки оставалось не так много уже расстояния, и он увидел, что под деревом лежит уставший какой-то человек, который, видимо, путник. Его так разморило, что он улегся, раскрыл рот и лежит вообще в глубоком забытии, во сне. И в рот к нему заползает какая-то маленькая зеленая змейка, очень ядовитая. Путник подскакивает к этому человеку, бьет его плетьми и гонит его к реке. Тот кричит: «За что ты меня бьешь? Что ты делаешь? Я не могу так понять тебя. Вот, не разговаривай, беги быстро к реке». «Но ты надо мной насилие творишь. Беги быстро к реке», — сказал тебе, гонит его к реке, подбежал. «Теперь пей воду». «Я не хочу пить». «Пей воду, убью сейчас». Тот начинает пить: «Больше пей воды». «Я не могу больше есть». «Бей, то убью, сейчас утоплю в этой реке». И когда тот напил столько воды, что его вырвало, вместе с этой водой выпала изо рта вот эта самая зеленая ядовитая змейка. И только после этого человеку стало понятно, зачем разбудил его этот конник, этот всадник, зачем гнал его к реке, замахивался на него плеткой, а порой даже хлестал его, зачем заставлял пить воду, которую ему не хотелось пить. Он проявлял зло, но это зло было необходимо для того, чтобы появилось добро. Некогда было объяснять свой план действий. Дорогой, проснись, пожалуйста, в тебя залезла змейка. Да какая змейка? Ну что ты говоришь? Иди, пожалуйста, к реке. Да я не хочу, мне лениво. Ну выпей воды, пожалуйста. Ну что ты? Ну зачем мне это надо? Вот пока бы эти все рассуждения были, внутри человека могли произойти необратимые процессы, и он бы погиб. Так что не всегда то, что на первое время нам кажется злом, является злом. И не всегда тот, кого мы считаем паразитом, является паразитом. Иногда мы просто своим невежеством перекрываем понимание того, кем есть на самом деле человек или какое-то явление. Так что, если мы хотим найти врага в этой жизни, сначала надо убрать врага внутри нас. Об этом говорили мудрецы многие-многие тысячи лет назад. Сначала найди врага внутри себя. Тот, который мешает тебе смотреть на мир цельно. Тот, который мешает понимать и осознавать этот мир. Для чего происходят те или иные явления. А большинство людей, имея врага внутри себя, начинают менять этот мир под своего врага. Тем самым входит противоречие с этим миром, со своим естеством, с другими людьми, образуются войны. Вам это надо? Мне лично нет. Поэтому я предлагаю каждому из нас об этом задуматься. И если вы нашли врага внутри себя, постарайтесь его убрать. Убрать через сознание и понимание. Иначе, когда вы начинаете бороться с драконом, вы так или иначе пытаетесь занять место этого дракона. И не факт, что тот враг, который сидит внутри вас, не является драконом, который займет место убитого и станет еще худшим драконом. Да, худшим драконом, который воевал за радость, воевал за счастье людей, который мыслил-то вроде правильно. Но к чему все это привело? Так что задумывайтесь об этом, прежде чем назвать кого-то паразитом, врагом, негодяем. И помните, что настоящие паразиты – никогда не высовываются. Настоящие паразиты, те, которых называют закулисьем, делают все при помощи дурачков, подкупая их, суля им какие-то золотые замки, власть, раздувая в них эгоизм, называют других баранами, идиотами, сволочами, гадами. Ты-то хороший, ты молодец, ты все правильно делаешь, но вот тебе мешают вот те, вот, посмотри на них. Они гады, из-за них все проблемы. Вот убей их, ограбь их, выкинь их, и все сразу станет хорошо. Но самое удивительное, когда их убивают, выкидывают, жизнь не улучшается. Вспомним перестроечные времена, когда суверенитеты получали разные республики Советского Союза. Как относились к людям, которые были по национальности русскими и находились в странах, республиках, где мононациональность якобы была. Русских оттуда изгоняли очень жестоко и подчас убивали. Но привело ли это к улучшению жизни? Нет. Это к улучшению жизни в тех республиках не привело. Да, врага определили. Да, врага даже убили. Да, убили жестоко, издеваясь, крови пролили и прочее. Да, выкинули. А потом оказалось, что что-то жизнь-то не улучшилась. Врага-то нет, а что жизнь-то не улучшилась? Что ж так плохо-то живем? А потому плохо живем, что главный враг в голове остался. И он всегда будет искать врагов в себе, на стороне, уничтожая нас. И теперь, когда разговариваешь с этими ребятами, ну как вам жилось в Советском Союзе? Ой, лучше бы Советский Союз. Тогда хоть было понятно, как, чего. А сейчас вообще ничего не понятно. Сейчас вот выживаем. Тогда была стабильность такая, да, арабская стабильность, кто-то говорит. Да, понятная. Да, со своими царьками, политбюро, всякими баями, ханами и прочими, которые назывались по-другому. Какие-то там руководители центральных комитетов, руководителями, представителями партии и прочее. Но там была стабильность, там была понятность. А сейчас вот эти рабы, которые стали свободными, ищут нового хозяина. Они нашли виноватых, их убили. Но они рабами остались, врагами остались сами себе. Так что определяйте врага правильно. И начните в первую очередь с себя. С себя надо начинать всегда. Если в моей жизни происходит что-то не так, надо ответить. А что мудрее? Я либо жизнь? Ведь жизнь учитывает множество того, что вокруг непонятно для меня, для моего маленького тусклого умишка. И если я смотрю на этот мир только с точки зрения своего умишка, который так ограничен, я ничего не понимаю, что происходит в этом мире. А как я могу изменить то, что я не понимаю? Этот мир существовал миллиарды лет и будет существовать без нас миллиарды лет. И он устроен так, что просто так ничего не происходит. Нет случайности, все закономерно. И что же получается? Я противоречу тому, кто создавал этот мир. Я противоречу тому естеству, которое есть. Пытаюсь что-то изменить под себя, считая кого-то паразитами, негодяями, тварями. Хочу реки повернуть вспять, либо что-то еще. Продлить бесконечную молодость, не понимая суть жизни. К чему это приводит? Так я же становлюсь сам паразитом в этом случае. Потому что, меняя что-то, я не понимаю, что изменится. Да, я вижу, что вот тут что-то появится, а что изменилось вокруг, мне непонятно. И стоит вопрос, а кто здесь дурак, а кто здесь мудрый? Кто здесь враг, а кто друг? Давайте об этом задумаемся, и все тогда станет на свои места. Да, какая интересная беседа. Очередной раз, как говорится, Алексей, благодарю, что снимаешь мои шоры, мои очки, и объясняешь, что действительно мир целостен. И если мы видим, что на первоначальном этапе то дерево, которое в будущем даст нам яблоки, потребляет много ресурсов, это не означает, что оно паразит. И вот какой еще образ, что если мы, не понимая, как устроен мир, пытаемся его переделать, то чем-то это все напоминает действие раковой клетки в организме. А с такими клетками организм не церемонится. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь острые темы. Как всегда, я в руке держу интересный предмет. Хочу, чтобы вы сказали, что написали, что я держу в руке, с какой целью. С целью того, что если вы посмотрели это видео до конца, то вы сможете сказать, у Алексея в руках было вот это и вот это. И тогда вы можете писать свои умозаключения. Потому что ваше умозаключение будет строиться на том, что вы услышали, а не просто о том, что прочитали название ролика. В очередной раз напоминаю, что в данном видео и на данном канале, во всяком случае в наших передачах с Михаилом, мы не обсуждаем, у кого какая борода, у кого какие волосы, какая прическа, какого цвета глаза, кожа и так далее. Мы не фотографируемся на обложки каких-то модных журналов. Мы не являемся пропагандистами какой-то моды, и мы не ходим по подиуму. Поэтому, когда вы начинаете обсуждать внешний вид, то в этом случае, наверное, вы не сюда попали. Вам надо было обратиться в другие редакции, в другие издательства и на другие каналы, где мода и прочее-прочее красивенькое существует. Если кто-то скажет, что здесь тускловато и грустновато, друзья мои, обратитесь на центральное телевидение любой страны. Там много всяких интересных шоу, там много выступает клоунов, там много выступает всяких сатириков, там интересные фильмы, ток-шоу и прочее-прочее. Вот там точно не соскучишься. Хотите в цирк сходить? Ну и естественно, мы не рассматриваем какие-то религиозные там направления, типа вот два попа сидят, что-то там говорят. Ну, во-первых, мы не попы, чтобы нас так называть. А во-вторых, по внешности судят только те, которые не улавливают сути. Не судите по обертке, да не оборачиваемы будете. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.